Глава 14. Лопухи и лопухинцы. Дженнибек вопросительно посмотрел на меня и еле заметно показал взглядом на лук в своей руке. Мы с Прошкой одновременно покачали головами. «С ума сошел! Мыша подставишь!» Загородившись лошадью, я внимательно наблюдал за соловьем. Соловей, наклонив голову к земле, с кем-то разговаривал. «Да какого хера с кем-то? С мышом, понятное дело!» «Значит, спалил грызуна и теперь стебется над ним гад!» «Надо выручать философа!» Я толкнул лошадь в бок, и мы стали потихоньку, шаг за шагом, приближаться к соловью. Разбойник то говорил, то слушал, широко ухмыляясь. Но о чем шла речь, я разобрать не мог. Я потихоньку одолел почти половину разделявшего нас расстояния. Вот соловей настороженно вскинул лохматую голову и быстро поднес руку ко рту. «Бля! И валенком не прикинешься! Да похеру!» Я выскочил из-за лошади и ломанулся к соловью, выхватывая меч. Соловей коротко свистнул. Над моей головой пронеслась упругая воздушная волна, а затем что-то черное шлепнулось с неба прямо мне под ноги. Я затормозил и уставился на наипнувшуюся с высоты ворону. Встрепанная ворона уставилась на меня, вид у нее был охреневший. Птица ошалела, потрясла головой, расправила крылья и полетела, недовольно каркая на весь лес. «Видал, князь, как соловьи с воронами справляются?» – весело спросил соловей. Он смотрел прямо на меня, рука возле рта была наготове. «Хер я его теперь достану неожиданно!» «Немой, перестань за меч хвататься!» – сказал вынырнувший из-за пучка прошлогодней травы мышь. «Идем, я тебя с настоящим композитором познакомлю!» Я забросил меч в ножны и подошел к соловью. «Знакомьтесь!» – важно сказал мышь. «Это Добрыня Немой, князь нечисти, а это Тимофей Соловей, свистун, композитор, автор пергамента, мотивы народных песен в художественном свисте, гений нашего времени». «Разбойник по совместительству», – ехидно добавил я. «Охренеть, сколько талантов в одном человеке». «Да ладно вам», – отмахнулся довольный Соловей. «Всегда хвали того, кто заслуживает похвалы», – строго сказал мышь. «А ты, Соловей, настоящий самородок. Слушай, а покажи разящее лезвие, а?» «Да ну, баловство это!» Попытался отбиться от поклонника соловей, но мышь пристал к нему как репей к заднице. Наконец соловей махнул рукой. «Глядите вон на ту макушку!» Он показал на старую елку, которая возвышалась над лесом в 100 метрах от поляны. «И чего? Елка как елка!» Соловей поднес два пальца ко рту, а локтем прицелился в елку, напрягся и беззвучно дунул в пальцы. «Не получилось, что ли?» «Гляди, Немой!» Восторженно закричал мышь, показывая на елку. Ее макушка медленно падала, словно срезанная огромным острым ножом. «Охренеть!» «Узкий пучок направленного высокого звука!» Сознанием дела сказал мышь. «Со стороны вообще ничего не слышно, правда?» «Ну?» Обалдев, кивнул я. «Вот, а на самом деле это очень громкий свист. Соловей, научи меня так!» Офигевший от такого внимания соловей принялся учить мыша валить елки свистом. Вокруг поляны затрещали макушки. Я махнул рукой Прошке и Дженнибеку. «Подходите!» Дружинники расседлали лошадей и пустили их пастись, а сами достали из мешка вяленое мясо с сухарями. «Соловей, садись с нами!» – позвал я. «Спасибо за приглашение, князь!» – усмехнулся соловей. «Поговорить о чем-то хочешь? Только не ври!» «Да на кой хер ты нужен? Врать тебе!» «Скажи, соловей, – спросил я, – а ты можешь другого человека научить так свистеть? Меня, например?» «Немой!» – обиженно сказал мышь. «Вообще-то сначала моя очередь. Мы с соловьем уже договорились. Я из-за учебы заплатил». «Чем это?» – удивился я. «Золотом». «Откуда у тебя золото?» «Здесь, в траве подобрал. Соловей, покажи немому». Соловей достал из кармана маленький тускло-желтый самородок. «Хера себе! Ну и везучий ты мышь!» Тут я вспомнил про пустую казну и нахмурился. «Слушай, мышь, а ведь золотой самородок – это доход или даже прибыль». «Ну да», – ответил мышь. «Давай, Немой, я тебе книжку по бухгалтерии принесу, чтобы ты не путался». «Погоди, не сбивай с мысли. Если ты получил доход, значит, должен заплатить с него налог». «Кому?» – удивился мышь. «Мне», – скромно ответил я. «В смысле, в княжескую казну?» Мышь задумался. «В целом это соответствует действительности», – неохотно признал он. «Но денег у меня нет. Ты ведь мне жалования не платишь». «Бля, а как я заплачу тебе жалование, если у меня денег нет? А денег нет потому, что ты налог не платишь. Ипать, замкнутый круг». «И золота у меня уже нет», – продолжил мышь. «Я его соловью отдал». точно! Соловей, ты уже получил золото?» «Ну?» – ухмыльнулся Соловей. «Значит, должен заплатить налог, и за мыша заплати тоже. Я ему этими деньгами жалование выдам, а он тебе долг отдаст». «И нахрена это все?» – поинтересовался Соловей. «Если мои деньги все равно ко мне вернутся». Я задачно почесал в затылке. «Бля, как тяжело княжить-то!» «Короче, нахер всю эту дурь с налогами, муть какая-то, но нам надо срочно раздобыть денег и разбогатеть, иначе княжество погибнет». «Хорошая идея», – поддержал мышь. «А я уже?» – негромко заметил Соловей. «Что уже?» – поинтересовался я. «Уже денег раздобываю, вот только с вами промашка вышла, наскочил на нищего князя». «Разбой – это не выход», – строго сказал мышь. «Почему?» – удивился Соловей. «А в старости на что ты жить будешь? Состаришься, выпадут у тебя зубы, свистеть не сможешь. Придешь к князю за пенсией, а он тебя и повесит, как разбойника». «Да ну нахер!» – неуверенно сказал Соловей и задумался. Думал он с минуту, не меньше, а потом поглядел на меня. «Слушай, князь, а что ты там говорил про уроки художественного свиста? Учителя музыки ведь пенсия полагается». «А то!» – уверенно ответил я. «Так что, идешь к нам в команду?» «А куда деваться?» – вздохнул Соловей. «Эх, немного на мечту своей жизни не накопил». «А что у тебя за мечта?» – спросил я. «Хочу филармонию в Старгороде открыть, а еще музыкальное училище и городской оркестр, чтобы приобщать горожан к музыке». «Ни хрена себе у тебя планы, и ты на все это думал грабежом денег добыть». «Чего не сделаешь ради мечты?» – вздохнул Соловей. «Ладно, не кисни, свободный художник. Заработаешь на филармонию, обучишь мне нескольких бойцов художественному свисту, а мы с князем Всеволодом тебе из казны денег дадим на хорошее дело. Только сперва надо казну пополнить, а сейчас в Лопухинку. Вон, дело к вечеру уже, а нам еще ночлег искать». Мы упаковали в мешки остатки еды и оседлали лошадей. Соловей уселся позади Джанибека. Джанибек в полголоса затянул унылую восточную песню, а Соловей негромко подсвистывал ему, украшая тягучую мелодию переливами. «Охереть, бля, никакой магнитолы не надо». Мы подъехали к мосту через ручей. Темная болотная вода медленно, как песня Джанибека, текла в зарослях высокой осоки. На поверхности покачивались яркие желтые кувшинки с широкими листьями. Конь осторожно ступил на узкий деревянный мост. Серые от дождей доски жалобно заскрипели. Со стороны Лопухинки послышался яростный собачий лай. Прошка привстал на стременах и вгляделся вперед. «Бежит кто-то», – сказал он. Я прикрыл ладонью глаза от солнца и вгляделся. «Кажись, болотник». «Он самый», – прищурившись, подтвердил Джанибек. Он прервал песню и потянул из чехла свой лук. Болотник, хромая, пересек мост и подбежал к нам. За ним по пятам, рыча и взлаивая, неслась свора деревенских собак. «Давай сюда», – крикнул болотнику Прошка, ухватив его за шиворот и ловко закинув за лошадь перед собой. Собаки с лаем запрыгали вокруг. Одну из них я вытянул плашмя мечом. Собака жалобно завизжала и бросилась прочь. Соловей коротко и оглушительно свистнул. Еще несколько собак покатились по траве. Остальные отбежали подальше, но лаять не перестали. «Что тут у вас за херня творится?» – спросил я болотника. «Так староста», – шмыгнул носом болотник. «Узнал, что я ходил жаловаться к князю и велел спустить на меня собак». Болотник шумно и прерывисто дышал и держался за ногу. «Что там у тебя?» – спросил я. «Покусали, еле отбился». «Прошка, перевяжи его». Прошка хотел спрыгнуть на землю, но собаки тут же подскочили, клацая зубами в воздухе. «Вот суки злобные!» – я потянул из ножен меч. «Погоди, князь!» – остановил меня Соловей. Он вытянул губы трубочкой и принялся насвистывать странную мелодию. Долгие звуки лесенкой поднимались вверх, потом, словно по горке, скользили вниз. «Фьють!» И опять поднимались неторопливо, как уставший человек. Собаки бегали кругами, прислушиваясь к странному свисту. Вот особо наглая пятнистая сука плюхнулась толстой жопой на землю и насторожила висячие уши, а затем принялась негромко подвывать щемящему свисту. Остальные собаки тоже плюхнулись на траву. Через несколько минут над округой разносился заливистый свист в сопровождении собачьего хора. «Хоть уши затыкай, бля!» Но на нас собаки уже не обращали внимания, и то хорошо. Прошка соскочил с седла. «Стягивай штаны», – сказал он болотнику. Качая головой, осмотрел глубокие кровоточащие следы зубов. «Как только ногу тебе не отгрызли, падлы!» «Ничего, заживет», – скривился болотник. Голубыми глазами он изумленно поглядывал на соловья, занятого дрессировкой собак. «Конечно, заживет. Сейчас подлечим». Прошка полез в мешок и достал оттуда небольшую деревянную банку с плотной крышкой. «Потапыч дал. Сказал, можно любые раны мазать». Он открыл банку, подцепил на палец немного прозрачно-желтой мази и намазал ногу болотника. Затем принялся бинтовать ее чистой тряпкой. «Не жжет?» «Холодит», – ответил болотник и принюхался. «Мед, мята, жир какой-то. Больше не могу разобрать». «Потапыч, знатный колдун», – прищелкнул языком Джанибек. «Все заживет». Он презрительно посмотрел на воющих собак и наклонился ко мне. «Может, перещелкать их, пока не соображают? Достали выть!» Я покачал головой. «Не надо, вон хозяева их спешат. Сейчас с ними разбираться придется». Со стороны деревни торопливо шагали человек 20 лохматых мужиков, вооруженных вилами, баграми и топорами. За ними кучкой спешили бабы. По сторонам дороги бежали любопытные пацаны. «Бля, только не эпической битвы с селянами нам не хватало. И людей жалко, и с князем Всеволодом потом заипусь объясняться». Я натянул поводья и призадумался.